О чем шел разговор и что вызвало иронию Верховного, вот вопрос, который невольно овладел сознанием Бардина, когда он вошел в тень осенних платанов. Там, где листва стала настолько густой, что тень обратилась в полутьму, Бардина окликнул Бекетов. «Думал, что не отыщу. Я видел тебя с веранды. Ты как метеор, возник и исчез, даже хвоста не оставил». «И я видел тебя», — заметил Бардин, «как, впрочем, видел и иное». «Что ты имел в виду?» «Улыбку Сталина, в которой было не столько согласие, сколько несогласие, так?» Егору Ивановичу показалось, что Бекетов замедлил шаг. Из тени смотрели его глаза, вопросительно печальные. «Я спрашиваю, так?» — повторил Бардин, но Бекетов все еще молчал. «Причина — архив или серьезные?» Бекетов обрадовался солнышку, которое встретило их на желтом песке аллеи. Он был порядочным мерзляком, Сергей Петрович. «А архив — это несерьезно, Егор». Бардин поднял толстые руки с такой силой, будто они ему были в тягость, будто хотел освободиться от них. «Сережа, ну ты понимаешь, что я хотел сказать?» Бекетов передернул плечами. В словах друга было немного тепла. «Понимаю, Егор, я ему сказал. Досье обогатит аргументацию, оно подскажет ему доводы, которых, быть может, у него нет. В конце концов, и Черчилль начинает свой рабочий день с работы над документами». Бардин замялся. «А вот о Черчилле я бы помолчал». Бекетов не без робости взглянул на Егора Ивановича, что-то грозное послышалось ему в словах друга. «Прости меня, почему надо молчать? Но ежели ты хочешь ему внушить уважение к твоему архиву, какой смысл ставить в пример ему Черчилля? Нашел, кого учить Черчиллем?» «Ты полагаешь, не надо было? Чудак ты человек, если бы сказал Рузвельт, то он, может быть, принял бы. Может быть». В 4 часа в большом зале посольства открылось второе пленарное заседание конференции. Оно началось с доклада военных, которые рассказали об утренней встрече. Вначале Брук и маршал, потом Ворошилов, выступление которого вызвало улыбку Сталина, как можно было понять, сочувственную. Ворошилов ничего не сказал по существу, он подтвердил, что Брук и маршал были точны в своей информации. Ограничив реплику этим, Ворошилов будто сохранял возможность вернуться к проблеме. «Кто будет назначен командующим операцией «Оверлорд»?» — спросил Сталин, перестав улыбаться. «Этот вопрос еще не решен», — тут же ответил Рузвельт. «Тогда ничего не выйдет из операции «Оверлорд», — сказал советский премьер, и все, кто был в зале, подивились, как тих был его голос в эту минуту. «Английский генерал Морган несет ответственность за подготовку операции «Оверлорд», — пояснил Рузвельт. «Кто несет ответственность за проведение операции «Оверлорд»?» — спросил Сталин так, будто бы об этом не было речи. Ответ Рузвельта был настолько несуществен, что Сталин как бы не принял его во внимание. Этот подтекст не остался незамеченным Рузвельтом. Он сказал, что известны все лица, которым предстоит участвовать в операции «Оверлорд», за исключением главнокомандующего. Все в той же нарочито спокойной интонации, не повышая голоса, больше того, стараясь сообщить ему некую монотонность, Сталин заметил, что генерал Морган может счесть эту операцию подготовленной, а новый командующий не согласится с ним. Черчилль, не спешивший вступать в разговор и ожидавший для этого подходящего момента, уточнил, что генералу Моргану были поручены предварительные приготовления. «Кто поручил это генералу Моргану?» — спросил Сталин. Трудно сказать, когда у Сталина возникла эта мысль о командующем, в преддверии второй встречи или, быть может, только что, но этот вопрос сразу дал ему заметное преимущество. С откровенной настойчивостью, деятельной и, пожалуй, грубоватой, он повел наступление. Кто будет командующим? Ничего хитрого в этом вопросе не было. Но с точностью беспощадной он обнаруживал, в какой мере можно верить слову союзников сегодня. Если командующего нет, а его, судя по всему, не было, о какой серьезной подготовке к осуществлению десанта может идти речь? Слово взял Черчилль. Пространно, более пространно, чем нужно, Он принялся излагать историю назначения генерала Моргана. Черчилль обратился к истории, явно стремясь выиграть время и овладеть ситуацией. Неизвестно, как долго он говорил бы, напрягая память в попытке отыскать истоки проблемы, если бы его не осенила идея спросить об этом Рузвельта прямо. Он это сделал весьма примитивно. Наклонившись, он произнес свистящим полушепотом: «Быть может, здесь решение. Как мне сказал только что президент», — произнес Черчилль, просияв. Он был счастлив, что может сказать это от имени президента. «Решение вопроса о командующем будет зависеть от переговоров, которые мы ведем здесь». Сталин улыбнулся. «Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Русские не претендуют на участие в назначении командующего, но русские хотели бы знать, кто им будет».